Глава 19. Сан-Анджело, Техас, 9 мая 1986 года. Мальчик прятался в своей комнате. Не лучшее место, где скрыться, но когда ты напуган, то бежишь туда, где привык чувствовать себя в безопасности. В свой черепаший панцирь, в свой бункер, в свое убежище. Где можно свернуться клубком, прижать к себе куклу-инопланетянина, а с плаката над кроватью, словно часовой, тебя будет охранять Супермен. Теперь они все знают. Мальчика всегда зачаровывал папин бинокль. На вид простая штука, хоть и на удивление тяжелая. Однако стоит поднести ее к глазам, происходят чудеса. Можно прочесть номер машины, едущей по дороге, или разглядеть лица людей, входящих в парикмахерскую в конце улицы. С папиным биноклем у мальчика появляется суперспособность — нечеловечески острое зрение. Конечно, есть правило. Смотреть в бинокль только с папой без разрешения его брать нельзя. Но какой же супергерой станет ходить на подвиги с папой? И потом папа никогда не позволит ему подглядывать за соседкой. А это с некоторых пор стало любимым развлечением нашего супергероя. Миссис Палмер живет через улицу. Окна ее спальни напротив гостиной, и в бинокль можно кое-что там разглядеть. Он нарушил правила. Раз, и еще раз, и снова, и снова. Чем чаще нарушал, тем сильнее ему хотелось. Разумеется, он был осторожен, следил, чтобы рядом не было родителей. Проще всего вести наблюдение по утрам в выходные, когда они, как и миссис Палмер, спят допоздна. В такое сонное тихое утро никто не мешает. Но сегодня, встав с постели и собираясь одеться, миссис Палмер вдруг взглянула в окно и нахмурилась. Секунду просто стояла, глядя прямо на него. А он не мог пошевелиться, даже если бы и хотел. Потом она подбежала к окну, задернула штору, и мальчик понял, что попался. В ужасе бросился он к себе в комнату, мысленно моля Бога о том, чтобы миссис Палмер не говорила родителям, только бы не говорила родителям. «Господи, пожалуйста!» Он никогда больше не станет за ней подглядывать, вообще больше не притронется к биноклю. Бинокль. Надо быстро положить его на место, пока не... В гостиной пронзительно зазвонил телефон. Броситься туда, схватить трубку, прежде чем подойдут родители, сказать, что ошиблись номером, может быть, упросить миссис Палмер не жаловаться? Но вместо этого он лишь плотнее забился в угол между кроватью и зеленым столом. Сжался в комок, обхватил руками колени. Если папа с мамой войдут в комнату, его не увидят. Быть невидимкой — еще одна суперспособность. Трубку взяла мать. Он слышал сонное «Алло», слышал, как сонливость с матери слетела. «Что-то придумать? Скорее!» Сердитый голос матери и приближающиеся шаги подсказали ему слишком поздно. Она позвала мальчика по имени. Пронзительный, яростный крик, звук приближающейся бури, от которой в горле у него комом встали слезы страха. Распахнулась дверь. Несколько мгновений мать стояла на пороге, бормоча себе под нос. «Да где же он?» Невидимость — лучшая суперспособность на свете. А потом она с красным разгневанным лицом шагнула в комнату, и чары рассеялись. Двигаясь прямо к нему, мать выкрикивала его имя, вопила что-то о соседке и бинокле. Оставалось лишь одно — все отрицать. «Какая еще соседка? Он просто смотрел на птичек». «Ах, ты еще и врешь!» — заорала мать. Схватила его за руку, вздернула на ноги и поволокла к дверям. Он пытался сопротивляться. Увы, сверхчеловеческая сила не относилась к числу его суперспособностей. И мальчик потащился за матерью, отчаянно рыдая и повторяя «Прости, прости, прости!» Вот оно, волшебное слово, верно? Разве не это надо говорить, когда провинился? «Прости, и тебя простят!» Только его никогда не прощают. Мать тащила мальчика вниз, в подвал, чтобы наказать. Пусть посидит в темном месте и подумает о том, что натворил. Как будто предыдущие 20 минут он только об этом и не думал. Мальчик слыхал, что другие родители лупят детей. Робби из их класса как-то раз рассказывал, что отец снял с него штаны и отвесил сотню ударов ремнем. Но папа с мамой никогда детей не били. Бить неправильно. Наказание должно воспитывать. Мама всегда говорит, сиди и думай, что ты сделал не так. В подвале есть чуланчик для метел. Темное место посреди темного места, святая святых тьмы. Мама, пожалуйста, пожалуйста, прости. Я уже подумал, мамочка, я все понял, я никогда больше не буду. Я извинюсь перед миссис Палмер. Я никогда, никогда, никогда больше не буду. Прости!» Она втолкнула его в чулан и захлопнула дверь, а затем заперла на задвижку. Её шаги стихли, хлопнула дверь подвала наверху. В тесном чулане пахло стиральным порошком, пылью, паутиной и кошмарами. Мальчик рыдал, бился всем телом в дверь, вопил отчаянно и надрывно: «Прости, прости, прости!» Никто не отвечал ему. Вокруг стояла тьма, такая непроглядная тьма, словно он ослеп. Ему часто приходилось думать о своём поведении. Но пахло здесь всегда одинаково. И всегда вокруг смыкалась тьма, а из тьмы подступал ужас. Зачем миссис Палмер позвонила маме? Можно было просто задёрнуть шторы. А если ей не нравится, что он за ней подглядывает, просто поговорить с ним. Он бы её послушался. Зачем жаловаться? Это из-за неё он оказался здесь. Она во всём виновата. Во тьме ему оставалось только слушать. Шаги матери наверху. Звон телефона. Радио откуда-то издалека. Треск помех и обрывки музыки. Третья суперспособность — острый слух. А сейчас ему потребуются все суперспособности, какие только есть, потому что из тьмы приходит чудовище.